Глава 24. Что бы ни значило «обычный». Наутро Барнаби сидел на кровати и читал «Вокруг света за 80 дней», которую ему принесли из больничной библиотеки. В световой люк у него над головой сияло солнце, прямо на странице. От этого путешествия Филиаса Фога и его верного камердинера по Спарту казались только интереснее. Барнаби очень увлекся. Филиас только что опоздал на пароход из Гонконга в Йокогаму, но тут дверь палаты распахнулась. «Барнаби!» — воскликнули хором два голоса. Барнаби поднял голову. В дверях стояли два человека, и лица у них были какие-то тревожные. «Привет, мам!» — сказал Барнаби, отложив книгу. Он удивился, что и сам скорее тревожится, а не просто рад встрече. «Привет, пап!» «Мы не знали, что с тобой стало, сын», — сказал Элистер, подходя к кровати. Он хотел было неловко обнять мальчика, но передумал и ограничился тем, что пожал ему руку. Барнаби решил, что странно так говорить. Он же явно был посвящен в план. Барнаби отлично помнил странный разговор родителей за завтраком в тот день. «Здравствуй, Барнаби», — сказала Элинор, нагнулась и поцеловала его в щеку. Она держалась так, словно ничего ужасного у кресла мисс Мэкуори никогда не случалось. Барнаби вдохнул аромат ее духов. От мамы знакомо пахло домом. Ему стало одновременно очень одиноко и очень печально. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил Барнаби. «Я не болен». «Тогда тебе в больнице не место, правда? Обычные люди не бывают в таких местах, если с ними все в порядке». «Вы это врачам расскажите», — сказал Барнаби. «Они меня сами сюда привезли, когда я вернулся из космоса, то есть». Садясь на краешек кровати, Элинор вздохнула, провела пальцами по тумбочке. Нет ли на ней пыли? «Все эти разговоры про космос — чепуха на постном масле», — сказала она. «Я уже устала их слышать. Обычные люди не отправляются исследовать какие-то другие миры, если сами в них не живут. У нас тут вполне превосходная планета, если тебе интересно знать мое мнение». «В этом ты права, Элинор», — поддакнул Элистер, расположившись на единственном стуле в палате. «Не понимаю я этих исследователей. Чем они вообще себе думают?» «Но если бы не было никаких исследователей, никто бы не открыл Америку», — сказал Барнаби. «Вот именно», — хором сказали мама и папа и переглянулись. После этого все замолчали на несколько минут. В палате стало как-то очень неловко. Если бы они могли видеть, как неощутимо тускнеет краска на стенах, они бы увидели. Если бы они могли слышать, как неощутимо у них на головах растут волосы, они бы услышали. «Как Генри?» — спросил Барнаби, нарушив молчание. Жалко, что брат не пришел в больницу навестить его. «Генри, как Генри?» — пожала плечами Элинор, словно это ответ. «Нормально. Совершенно обычно. А Мелани?» «Тоже нормально. И тоже вполне обычно». Барнаби кивнул. Слышать это было все-таки приятно. «А что с капитаном Уэ Джонсом?» — спросил он. «Честно говоря, — ответил Элистер, — капитан Уэ Джонс в последнее время что-то загрустил, как-то медленно хвостом виляет». «Чепуха! — возразила ему Элинор. — Собака как собака, они все такие. Совершенно обычное дело для собаки — грустно выглядеть. И капитан Уэ Джонс — совершенно обычная собака. Мысленно по-прежнему гоняется за белками. В общем, твои брат и сестра через некоторое время тебя тут навестят. Они страшно хотят тебя повидать». «А просто домой вернуться мне что, нельзя?» — тихо спросил Барнаби, толком даже не зная, что они ему на это ответят, да или нет. «Я бы с ними тогда и встретился дома». «Конечно, можно», — сказала Элинор, немного отстранившись. Через световой люк над кроватью Барнаби солнце падало прямо на нее. «Если ты этого хочешь», — тихо добавила она. Барнаби задумался. «Наверное, этого он и хочет. В конце концов, куда же ему идти, как не домой?» «Вот только тут это, вот что», — произнес Элистер, тщательно откашлявшись и выпрямившись на стуле так, словно ему предстояло сообщить важное известие. «Мы с твоей мамой, в общем, мы совещались с тех пор, как вчера вечером нам позвонила доктор Вашингтон и сказала, что ты здесь. Это касается всех твоих полетов, «Давай будем честны, сын. Мы мирились с ними сколько могли. 8 лет, уже почти 9. Обычные семьи столько не выдерживают». «Мы и есть обычная семья, Элистер», — настойчиво поправила его Элинор и сердито посмотрела на мужа, а затем перевела взгляд на Барнаби. «Но твой отец прав. Ты 8 лет летал себе под потолком, валялся там на своем матрасе белиссимо средней жесткости из Дэвида Джонса, отказывался ходить в обычные школы». «Никуда ходить я не отказывался», — сказал Барнаби и сел на кровати. «Это вы меня отправили в Академию для нежеланных детей, юный лосось? Я с самого начала туда не хотел». «Ох, ну вот ты к нам придираешься. Суть в том, что если ты собираешься вернуться домой в Кирибили, тебе придется раз и навсегда прекратить всю эту билиберду. Хватит привлекать к себе внимание. Сегодня утром возле нашего дома опять собрались фургоны телевидения. Вы спрашивали про мальчика, который вернулся из космоса, про мальчика, которого на Земле ничем не удержишь, про мальчика, который умеет летать, как воздушный шарик. Совсем как в тот раз, когда ты утверждал, что будто влез на мост 10-миллионным человеком. Но я ведь даже не знал, что окажусь 10-миллионным, — закричал Барнаби, очень огорчившись от такой несправедливости. Для меня это был такой же сюрприз, как и для вас. Ты не можешь не привлекать к себе внимание, правда? Вот в чем вся проблема. А мы этого терпеть больше не намерены. Вот мы тебя и спрашиваем, Барнаби, если ты вернешься с нами домой, даешь ли ты слово быть, как все, обычным мальчиком, и навсегда прекратить эти свои летания? «Возможно, ему и не придется ничего обещать, миссис Бракет», — раздался женский голос. Все повернулись к дверям. Там стояла доктор Вашингтон. В руках у нее был планшет с какими-то графиками и таблицами. Она представилась родителям Барнаби, быстро осмотрела их, послушала через стетоскоп, смерила температуру и улыбнулась. «Мне кажется, у меня для вас есть хорошие новости», — сказала она. «Ну, нам они уж точно не помешают», — устало произнесла Элинор. «Что такое?» «Мне интересно, вы когда-нибудь водили Барнаби на прием к ушному специалисту, когда он был маленький, я имею в виду?» «Нет», — покачала головой Элинор. «Мальчик почти все время проводил на потолке, и у него с ушами все в порядке. Совершенно обычные у него уши. А в чем дело?» Доктор Вашингтон немного помялась, сверилась с таблицей, а затем кивнула. Очевидно, выводы ее удовлетворили. «Вчера, — объяснила она, — когда привезли вашего мальчика, космическая академия попросила меня полностью освидетельствовать его, чтобы убедиться, что он не принес с собой на Землю никакой космический вирус». «Вы же не хотите сказать, что он его принес?» — воскликнула Элинор, всплеснув руками. «И это станет его последним глупым капризом? Превратиться в носителя какой-то злонамеренной инопланетной формы жизни?» «Нет, с ним все в полном порядке, миссис Бракет», — покачала головой доктор Вашингтон. «На самом деле, похоже, его организм не проявляет никаких негативных реакций на то, что мальчик провел всю последнюю неделю в глубоком космосе». «Вообще-то, я был только в среднем космосе», — поправил ее Барнаби. «Ну, каким бы этот космос ни был, организм мальчика пережил это испытание на удивление хорошо, и никаких травм от того, что он облетел вокруг Земли после того, как вы неудачно выпустили его в Сиднее, он, похоже, тоже не перенес», — прибавила она, слегка вздев бровь, словно ей самой это показалось подозрительным. Элинор неловко поерзала на кровати и уставилась на что-то в световом люке. «Зато я обнаружила вот что», — продолжала доктор Вашингтон, — «дисбаланс у Барнаби в ушах. Верхний, задний и горизонтальные каналы у него устроены совсем не так, как у всех. Каналы эти, видите ли, соединяются и контролируют наше ощущение равновесия. Это значит, что давление в черепной коробке у мальчика не сонастроено с внешним, поэтому, что бы он ни делал, он неизбежно взлетит. Хотя, если соблюдать строго научную точку до конца, он не летает, он падает». «Падает?» — переспросили Элистер и Элинор, удивленно возрившись на врача. «Именно. У большинства людей устройство ушных каналов обеспечивает соблюдение закона всемирного тяготения, но в случае Барнаби, у которого 3 этих канала проходят ровно наоборот, Они перевернуты. Мозг не способен верно истолковать сигналы, которые ему поступают. Мозг считает, что все вокруг вверх тормашками, поэтому Барнаби постоянно падает, только не вниз, а вверх. Его мозг убежден, что ему нужно перемещаться именно в эту сторону. Мы все упорно остаемся на земле, он же упорно стремится от нее оторваться. Кроме того, это объясняет, почему он не летал в кабине орбитальной станции, продолжала доктор Вашингтон. Воздух туда нагнетается под давлением, чтобы астронавты не парили в пространстве и не стукались головами о потолок. То же самое применительно к Барнаби удерживало его на полу, но там воздух не такой, как здесь. На Земле астронавты никуда не улетают, а Барнаби бы улетел. Вам хоть немного понятно? «Не очень», — ответил Элистер. «Совершенно ненормально», — возмутилась Эленор. «Да, такое встречается редко. Я сама готова это признать, но дело в том, что все можно исправить». Элистер и Эленор чуть не подскочили на месте и уставились на нее. «Правда?» — недоверчиво спросила Эленор. «Разумеется», — ответила доктор Вашингтон. «Я и сама могу это сделать. Фактически операция очень несложная, займет всего час-другой». «А когда закончится?» «Когда закончится, Барнаби больше не будет летать. Станет, как все прочие, обычным ребенком, что бы ни значило слово «обычный». С этими словами доктор Вашингтон улыбнулась, Элистер ощерился, а у Эленор был такой вид, будто она готова завопить от восторга и пуститься в пляс по всей палате. Только один человек не был уверен, как ему относиться к этому известию, способному перевернуть всю его жизнь. Сам Барнаби. Но на него никто не смотрел, и его мнение, судя по всему, никого не интересовало. «Как скоро вы сможете ее сделать, доктор?» — спросил Элистер. «Хотите, мы его прямо сейчас поддержим? Я уверен, анестезия ему не нужна. Он очень прочный мальчик, сделан из чистого упрямства». «Ну, быть может, не прямо сейчас», — ответила доктор Вашингтон, делая пометку в таблице проконсультироваться со штатным психиатром. «Но сегодня операция возможна. Я могу назначить Барнаби часов на 6, если вам так не терпится. Потом ночью он хорошенько выспится, еще сутки под наблюдением, и завтра к вечеру Барнаби вполне сможет вернуться домой». «И вы совершенно уверены, что он станет обычным?» — спросила Эленор. «Таким же обычным, во всяком случае, как вы или ваш супруг». А больше Элистеру и Эленор ничего и не требовалось.